Слово «свои планы» такое удивительное. Вот иногда меня спрашивают, каковы ваши планы? Постоянно, всегда меня все преданные спрашивают, каковы ваши планы? И я думаю, боже мой, я неужели такой, извиняюсь за выражение, тупой, чтобы строить какие-то свои планы? У меня есть единственный план. Если у меня есть еще какое-то время, я должен его занять в преданном служении своему духовному учителю. Вот все мои планы. И я страшусь самого большого, такого, как сказать, самого большого горя, которое может постигнуть мой ум. Это когда я начну строить планы собственные, независимо от планов в преданном служении. Есть такая поговорка: если вы хотите насмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Ему будет очень весело. Если кто-то из вас хочет на самом деле что-то приятное сделать Кришне, чтобы Кришна похохотал вообще до слез, вы расскажите ему с очень серьезным видом о своих планах. Как вы собрались жениться, как что будет потом, как вы то сделаете, то. Кришна будет просто умирать со смеху. Прабхупада пишет в одном из комментариев к Шримад Бхагаватам: человек предполагает, а Господь располагает. Вы знаете о том, что осуществляются только планы Кришны. И никогда еще в прошлом, в настоящем и никогда в будущем не исполнится какой бы то ни было другой план. И иногда Кришна говорит: я даже меняю свои планы, когда мои преданные хотят, чтобы я их сменил. Это единственная, может быть, причина, когда Кришна может изменить свой план, когда его чистый преданный что-то пообещал, а у Кришны в плане этого не было. Ну как вы думаете, так может быть? Так может быть. С виду так может быть. Кришна предоставляет своему преданному распоряжаться собой. Но у преданного всегда план-то только Кришны. И Кришна иногда делает вид, что он, допустим, сердится и хочет кого-то убить. И только он собрался убить, и тут преданный говорит: не убивай его, я тебя прошу, я. Он говорит: ну ладно, раз ты просишь, не убью. Раз ты просишь, не убью. Если тебя не было, убил бы. Сразу. Таким образом, он дает возможность служить преданному, проявлять. И Кришна очень счастлив видеть такое настроение преданного.